Тем не менее я хвалю господ алхимиков, отправляю отдохнуть. Пора вводить премии за научные открытия и вносить имена в историю, а то я как-то слишком привык, что мы не открываем, а переоткрываем уже придуманное. Непорядок, заслуги ученых надо ценить. Закончив с резиной, вернулся к прерванной работе. Время уже позднее, так что большинство смертных свою деятельность закончили, и начинается время мертвецов, вроде меня и Хаэрта. И я уже некоторое время задавался важным вопросом, до этого как-то выпадающим из моего поля зрения. Сила, некромантия подсказывает мне много готовых решений, часть из которых происходит из самой магии, как скелеты, рыцари смерти и призраки. Однако прочих тварей целый зверинец, и придуман этот зверинец самими некромантами. Когда-то кем-то. Вопрос, как, мне не открывался никакой интерфейс юного конструктора нежити, а мне хочется. Пусть скелеты в целом отвечают потребностям, но нет предела совершенству. Так как происходит создание новых образцов, что для этого нужно знать? Сколько бы я ни обращался к своей силе, ответа не получал. Попытки взять что-то уже существующее и изменить, как я делал во время экспериментов с первыми скелетами, тоже не давали нужного результата, слишком узкие рамки изменений. Я даже попробовал постепенное изменение. Сначала взять что-то стандартное, изменить в допустимых пределах, чтобы закрепить образец, а затем менять уже переходный шаблон. Но нет, не так, а ведь во время допроса именно Милис вызвала того призрака, что так эффективно показывал, врет пленник или нет. Похоже, придется спрашивать у нее. Боюсь только, что снова упрусь в свою индивидуальность. Что-то доступно мне, но недоступно другим, что-то доступно другим, но недоступно мне. Отложив вопросы внутреннего развития, перехожу к текущим делам, но успеваю поработать всего пару часов. Меня прерывает стук в двери, заглянувшая в кабинет голова женщины, имя которой не сразу всплыло из памяти. Каролина, что в прошлом служила тайным советником Хаэрта. Сейчас девушка заново создавала внешнюю разведку Первого Союза. Как и во всех прочих начинаниях, здесь я не стал работать по лекалам местных, а потом потихоньку развивать. Нет, внешняя разведка сразу устроилась с масштабом и размахом, под стать целям и задачам, что перед разведкой стояли. Центры подготовки личного состава, причем самого разнообразного, от собственно разведчиков до команд особого назначения. Я разделил спецназ и АСНАС. АСНАС предназначен для действий на территории других государств. Соответственно, на первый план выходили навыки скрытного проникновения и действий в тылу противника. Приехали, устроили силовую акцию, уехали. Спецназ же являлся подразделением армейским, то есть хорошо обученные солдаты, способные действовать во время войны, в том числе в тылу противника. Похожие, но все же разные подразделения. Также у разведывательной службы имелся свой завод по чеканке монет. Для действий в других странах мы не стеснялись создавать чужие деньги, взятки, подкупы и прочие милые вещи. Когда-нибудь в будущем появится у них и свое НИИ, чтобы создавать снаряжение. Да, когда-нибудь, когда у нас появится достаточно ученых и инженеров, пока имеется острая нехватка. Решила поработать ночью, когда Каролина осознала объем задачи и предполагаемые ресурсы, пришла в восторг и выдвинула себя на роль руководителя. А еще пригрозила, что, если руководителем выберут другого, она устроит его смерть и все равно займет этот пост. Я к такому заявлению отнесся с некоторым скепсисом, но Хаэрт дал девушке хорошую рекомендацию. «Темные дела лучше проворачивать по ночам», — с улыбкой ответила Каролина. «Мне не нравилось, что все больше постов занимают люди, о которых я подчас вообще ничего не знаю, но с этим ничего не сделать. Своих людей у меня уже давно не осталось, все уже занимают важные посты». Так во внутренней разведке появился отдел, проверяющий кандидатов на сколько-нибудь важные должности, а также отслеживающий тех, кто такие должности уже занимает. Я думал, что в это время шпионаж не слишком развит, но нет, регулярно отлавливают людей с черными пятнами в биографии, либо люди с резко изменившимся поведением, как это произошло с Куго. Немного, единичные случаи, но сам факт. Впрочем, та же Каролина мне много рассказала о том, как сейчас работают тайные советники. Что-то случилось, из срочного, ничего. Подготовила первый отчет по серой цитадели. «Разрешите?» – она указала на кресло. На самом деле спрашивала разрешение лично рассказать о содержании отчета и высказать мысли, в бумагу не вошедшие. Жестом разрешаю, добавляя: «Я ценю старательность, но не забывай отдыхать. Усталость плохо сказывается на работе. Спасибо за заботу, я хорошо отдыхаю», – кивнула Каролина. «Если начну уставать, попрошу сделать меня нежитью». Многие, кто знал маленькую тайну Алана, смотрели на него с завистью. А я, глядя на это, не понимаю, почему мир все еще не объединен под рукой какого-нибудь сильного лича, либо конгломерата личей и вампиров, живущие сотнями лет, опытные, способные работать сутками. Такому сложно что-либо противопоставить. Возможно, я буду первым. Как знаешь, отвечаю и замолкаю, ожидая. Серая цитадель, Каролина устроилась в кресле, показывая свою женственность. Женщина умеет красиво выглядеть и знает об этом. Закрытое государство, куда более закрытое, чем наше. О внутренних порядках известно мало. Феодалов нет. Все не особо обширные пахотные земли контролируются напрямую из цитадели. Урожайность низкая, крестьянам хватает в основном на собственный прокорм. Цитадели практически не собирают обычных налогов, но есть свои особенности. Всех умерших не хоронят, а забирают в цитадель. И еще, там регулярно пропадают люди. Об этом не любит говорить, но я научила своих людей слушать. Одобрительно киваю. Молодец. Настроение среди жителей, они напуганы. Напуганы достаточно, чтобы сидеть смирно, и недостаточно, чтобы помышлять о противодействии. Я думала над тем, как можно изменить ситуацию, но пока не нашла решения. Я поделился с Каролиной законами движения общественной материи. Местные вполне понимали концепции диверсии и болезненных уколов, даже кое-что понимали в комплексном воздействии на противника, но по большей части в формате воздействия на аристократию. О том, что можно заставить народ бунтовать, здесь не думали, слишком скользкая для дворян тема. «У цитадели нет приоритетных объектов вне их крепости», — продолжила женщина. «А соваться внутрь слишком рискованно. Пока у нас нет ни опыта, ни сил для подобных операций. Что с подготовкой отрядов? Разведчики уже начали действовать, постепенно выстраивая свои сети у всех соседей. Эффективность пока скромная, информации мало, но мы не торопились. Два отряда осназа, по 30 человек в каждом, все еще проходили подготовку. Полгода – слишком короткий срок, даже несмотря на то, что среди рекрутов одни ветераны. Однако любую теорию надо закреплять практикой. Внутренних врагов, на которых можно обкатать операции, у нас нет, будем работать против внешних. Я думаю, пора, — кивнула Каролина, разделявшая мое видение ситуации, либо не разделявшая, но решившая свое мнение придержать. Готовьте цель. Недоброжелателей у нас хватало. Давид, оскорбленный до глубины души моей пренебрежительностью к его персоне, готовил освобождение столицы от грязных захватчиков, цитата, с последующей войной. Он и являлся первой целью для осназа. Найти и устранить. Подготовка займет некоторое время. Каролине предстоит прикинуть, какое оружие стоит использовать, как именно все провернуть, обставить все как нападение разбойников, или отравить всех какой-нибудь ядреной гадостью. Второе вряд ли, осназу нужно свои навыки проверить, так что будет силовая акция. И конечно же, никакой нежити. Окажем соседям услугу, не позволим кретину ввергнуть целую страну в вакханалию новой кровавой резни. Поняла, — улыбнулась Каролина. Она любила власть, любила решать, кому жить, а кому умереть. К счастью для нее, свои порывы женщина отлично контролировала и пока ошибок не совершала. Глава 13. Бе. Девушка оторвалась от своего занятия и вопросительно посмотрела на меня. Да, я, наконец, подобрал своей спутнице имя. Что-то из древнегреческой мифологии, кажется, не уверен. Собери все здесь, пожалуйста, — указываю на стол. Бе кивнула и отложила книгу, направившись к столу, где лежал разобранный револьвер. Не первостепенная задача, но мастеров-оружейников надо чем-то занимать, чтобы нарабатывали опыт. Так почему бы и нет? Правда, пока выходило плохо. Сначала получалось слишком громоздко, теперь слишком хрупко. Оружие не выдержало банальной перезарядки. Нужно упростить конструкцию. Чем меньше подвижных деталей, тем лучше, — сделал я свое заключение. Но в целом неплохо, идете в верном направлении. Два оружейника, принесшие мне образец, забрали коробочку с запчастями и с поклонами удалились. Поскольку, кроме меня, нормальных специалистов по огнестрелу вокруг не наблюдалось, с такими вопросами народ продолжал идти ко мне. Я же воспринимал такие визиты в качестве передышки от основных забот. «Идем», — киваю Бие. «Сейчас меня как раз ждала одна из основных забот. Не только в огнестреле, кроме меня здесь никто не разбирался. С линейной тактикой ситуация обстояла ничуть не лучше. Я, со всеми своими откровенно обывательскими познаниями, здесь оказался почти экспертом. Почти, потому что полководцы с мозгами премудрости нового боя осваивали и постепенно меня догоняли. Для обучения и тренировок мы коллективным военным командованием разрабатывали военную игру. На данный момент стратегическая игра выглядела, на мой взгляд, весьма жалко, но господа командиры включились, и после каждого учебного боя правила пересматривались и дорабатывались. Господа офицеры, оповестил остальных первый из участников игры, что меня заметил. Одно из моих нововведений – сокращение официоза у военных. Продавить удалось довольно просто, я наглядно показал разницу. Сначала показал со стороны, как все действие происходит по старому стилю, когда адъютант приносит донесение, предварительно долго расшаркиваясь перед командиром и всеми присутствующими. Затем происходит совещание, опять же со всем титулованием каждого участника, и как происходит последующая отдача приказа. Конечно, на практике так никогда не происходило, военные не совсем кретины, официоз и так сокращался, но это зависело от командующего. Если войском руководил какой-нибудь далекий от армии, но титулованный хлыщ, что нередко случалось на практике, продемонстрированное мной представление вполне могло стать дословным отображением реальности, а это уже не комедия будет, а натуральный фарс. Контрастом же служило представление с использованием новых правил обращения. Оперативность получения сведения и последующей отдачи приказов увеличилась раз в 5. Некоторых коробило, что какой-то адъютант может войти в штаб, игнорируя всех присутствующих, подойти к конкретному офицеру, которому адресовано послание, и, опять же игнорируя всех присутствующих, ему послание передать. Ущемление чести и достоинства, ага. В этом состоял второй слой задумки, отсеять кретинов, не понимающих, что эффективность войска важнее личной чести, тем более проявляющейся в таких идиотских традициях. Вольно, коротко отвечаю, и все. Причем да, все встали по стойке смирно, потому что вошел главнокомандующий, ни много ни мало. Если бы вошел командующий армией, например, вскакивать обязаны только те, кто непосредственно сейчас не занят чем-то важным. Занят какой-то работой, трудись дальше, не отвлекайся. Дисциплина соблюдена, время сэкономлено. Вижу, вы все подготовили. Давайте начинать. Стол, накрытый подробной картой. Фигурки войск, различные флажки, что обозначали места перестрелок или рукопашных схваток, и прочие мелочи. И конечно же, кубики, потому что на войне случается всякое. Конечно, если силы одного игрока окружили силы другого и имеют значительное превосходство, то никакой бросок кубика обреченных не спасет. В лучшем случае удастся вывести часть войск из окружения. Однако пару раз очень интересные сценарии случались, когда бросок кубика давал проигрывающей стороне шанс, и игрок из кожи вон лез, чтобы шанс не упустить. Сегодня я выступал в роли судьи, а на поле боя действовали человеческие отряды, без нежити. Сценарий, защита города. Начинайте, господа. Преимущество внезапности на стороне синих. Преимущество значило, что защищающийся не знает о планах нападающего, и потому у нападающего будет 3 хода до того, как защищающийся включится в игру. Этого хватит, например, чтобы очень быстро подвести пару отрядов и, если немного повезет, даже взять ворота на первых ходах. Игра, как бы мы ни старались, не может полностью отразить реальность, однако некоторым важным вещам будущих командиров все же учит. В первую очередь, не мыслить шаблонами. В игру постоянно добавляются дополнительные условия, чтобы мотивировать участников к действию. Например, сидящему в обороне дается ограничение на количество ходов, потому что к осаждающим идет подкрепление, или такие же ограничения, но в обратную сторону. Еще классический бой в открытом поле, условно, у одного из противников численное преимущество, но войска рассредоточены и собрать их в единый кулак командующий не может. Соответственно, у противника задача – успеть разбить силы оппонента до того, как он численное преимущество реализует. Сценарий, построенный так, что сидеть в защите и не рыпаться – прямой путь к поражению. Еще одной важной частью игры, игровой механикой, так сказать, являлась отдача приказов. Если под управлением нежити личи, то это легкий режим, потому что приказы передаются мгновенно и отряды реагируют на них сразу. А если под управлением люди, о, здесь в дело вступают адъютанты, доставляющие приказы до отрядов. Только ближайшие отряды начинают действовать в тот же ход, в который отдан приказ. Дальше рассчитывается расстояние, и самые дальние отряды могут начать двигаться только через 5, а иногда и 10 ходов после отдачи приказа, когда помимо расстояния включатся другие препятствия, в том числе отряды противника. То есть надо уметь думать на 10 шагов вперед, чтобы, когда отряд начнет действовать, приказ не терял актуальности. Опять же, отряд, совсем отрезанный от командования, получать приказы не может вовсе. Здесь же ограничение на количество приказов в ход. Разбить армию на маленькие отряды по 100 человек можно, но как всем этим отдельным единицам отдавать приказания? Поэтому отряды группируются в стеки, и приказ отдается уже им. Все это дает свои плоды. Командир учится думать и работать в стесненных условиях, а затем, наигравшись в игрушечных солдатиков, отправляются вместе с солдатами реальными в полевые учения, чтобы в лицо знали своих юнитов на поле боя, потому что офицеры, вплоть до высшего командного состава, вполне себе делят тяготы военной службы с рядовыми. Никакого квартирования в населенных пунктах, на учениях только в поле, в палатке, вместе со всеми. У такого подхода есть и минус: часть жрецов, которых и так дефицит, постоянно работает с армией, чтобы не нести небоевые потери. За выучку приходится платить. Профессиональная армия потому так и называется, потому что она профессиональная. Половина этих командиров будет в ближайшее время командовать гарнизоном в приграничных городах и крепостях. К сожалению, на большие они пока не способны. Да, военные игры имеют определенный эффект. Учат базовым тактическим приемам, навязывают стратегию поведения, чтобы офицер действовал, а не ждал действий противника. Однако все это не заменит реального опыта, лишь подготовит к бою и не даст растеряться совсем уж сильно. А те, кто покажет себя лучше всего, станут командирами линейных войск. Мне категорически не нравится идея выводить людей на поле боя. Потери лишают меня рабочих рук и потенциальных кадров, но выхода нет. Если нас снова ждет война на 2 и более фронтов, мы с Хаартом сможем закрыть только 2 направления. Узнал, наконец, как дело обстоит с передачей нежити другому некроманту. Всякая низкоуровневая ерунда передается легко, а вот с рыцарями смерти и гвардейцами все сложно. Хаарту, чтобы получить полноценный контроль над моими солдатами, придется потратить значительное время. Меньше, чем поднимать самостоятельно, но все равно время. К тому же Хаарт не может контролировать гвардейцев в таком количестве, так что ему проще держать свою армию, а мне свою. Лишняя головная боль с логистикой, да и армия Хаарта все же уступает моей, но не критично. Как сказал сам Хаарт, живые разницы не заметит. Сегодня игра ничего выдающегося не показала, нападавшие не смогли реализовать своего преимущества, защитники, похоже, слишком нервничали, пытались воевать по учебнику, медлили и постоянно отдавали инициативу. Вопросительно смотрю на генерала Варса. Уже немолодой мужчина за жизнь навоевался и просил его больше в бой не отправлять, зато с удовольствием взялся за обучение молодежи, так как кроме войны больше ничего не умел. Варс под моим взглядом вздохнул и развел руками. Командовали красной и синей стороной не одиночные офицеры, а команды по 3 молодых командира. И вроде как они, эти 6 молодых мужчин, показывали хорошие результаты в последних играх. Настолько, что Варс счел возможным представить парней мне. Очевидно, поспешил. Они перенервничали из-за твоего присутствия, оправдался Варс, когда игра уже закончилась. Мы с генералом покинули зал сразу по окончании, оставив разбор ошибок остальным старшим офицерам. Мне там разбирать нечего. Пусть Хаарт и прочие умудренные опытом командир игру вполне освоили и делали в ней немалые успехи, пальму первенства сохранял я, оставаясь непобежденным. Полагаю, просто другие привычки и мышление сказывались, да и линейная тактика мне была ближе, остальные офицеры еще втягивались. Перед врагом они тоже нервничать будут, парирую. Я не так уж много требую, Варс, они хорошо справляются. Вправим мозги, чтобы не отвлекались на внешние факторы, и они еще смогут тебя удивить, ответил Варс. У тебя что, среди них родственники есть? Генерал удивился. Что, а, нет, никаких родственников. Они действительно лучшие из того, что есть. Я видел куда более решительных парней. Пусть они проигрывают в хитрости и тактических уловках, но если в бою они будут вести себя уверенно и не поддадутся панике, толку из них выйдет куда больше. Здесь Варс укрыть, в общем-то, нечем. Но вообще я его работу ценил. Генерал уже много сделал для нашей армии и сделает еще больше. Когда у нас появятся полевые командиры, вероятно, именно Варс будет создавать генеральный штаб. Оставалось надеяться, что в ближайшие годы никто нас на зуб пробовать не будет. Сложно в такое верить, но надеяться-то можно. Глава 14. Двери тронного зала с треском проломились внутрь. Рыцари-тамплиеры, воинство церкви Светлой Матери, ворвались в зал, добивая остатки дворцовой стражи. Через обломки прошел рыцарь-командор Ронос, человек долгого и сложного пути. Когда-то он начинал, как наемник, что продавал свой клинок за деньги. Влюбился и воевал за любовь своей леди. Воевал неудачно, его возлюбленная погибла в результате дворцовых интриг, и Ронос стал мстителем. Он отлично понимал, что его жизнь не будет ни счастливой, ни долгой, но шел до конца, пока не свершил свою месть. Опустошенный и истлевший изнутри, он влачил жалкое существование, а затем Роноса нашли светлые отцы. Принял веру, навсегда, как ему казалось, отказавшись от клинка. Однако, когда церкви потребовались воины для защиты от сил тьмы, Ронос ощутил призыв к оружию. Воин вновь обнажил меч, но на этот раз с благородной целью, ради несения света в пучины тьмы. Так Ронос воспринимал себя сам. Для сидевшего на троне Винсенте, устало положившего голову на кулак, рыцарь-командор воспринимался как дуболом, просто еще один инструмент политики, безмозглый клинок, разящий тех, на кого укажут, не более. Винсенте сожалел, что человек, присланный Рантиром, опоздал. Прибудь Льюис хотя бы на пару недель раньше, сколь многое можно было бы изменить. К самому посланнику Винсенте не имел никаких претензий, тот и так совершил невозможное, преодолев половину континента с такой скоростью, будто не слезал с коня круглые сутки. Да и к Рантиру обреченный король относился с вполне искренней благодарностью. Лич сделал больше, чем стоило ожидать. Однако Льюис опоздал. За короткие дни, проведенные здесь, посланник успел узнать о готовящемся перевороте, устранить грязных предателей в окружении Винсенте и, что грело государю сердце, вывести его семью. Род не оборвется, его жена и его дети будут жить в безопасности. Кто знает, может быть, когда-нибудь его потомки вернутся на престол. Ронос прошел через тронный зал, как победитель. Посторонних здесь не осталось, только предатели и изменники. Своих верных сторонников Винсенте предупредил, чтобы не вмешивались и не устраивали кровопролития понапрасну. Силы и ресурсы церкви оказались слишком велики, любое сопротивление разобьют еще до того, как оно успеет собрать силы в кулак. Презренный трупный червь, выразил правитель свою оценку вторженцу. Порождение греха и порока, имя твое станет именем предательства, род твой будет носить метку растления и разложения, куда ступит нога твоя и твоих сородичей, везде заплачут матери и усохнут дети. День твоего рождения станет днем скорби. Много говоришь, чуть поморщился Ронос. Для того, кто заключил сделку со злом во плоти, так слишком много. В одном имени Рантира чести и достоинства больше, чем во всем вашем скопище, отозвался Винсенте. Кому бы ты ни поклонился, Робгул, оскорбительное ругательство, автор. Ты склонился перед воплощением тьмы и зла. К чему эти оскорбления, ваше величество? Спросил рыцарь-командор. Рыцарь-тамплиер отлично понимал, что государь не будет сотрудничать, и оскорбления как раз об этом и говорили, но хотя бы попробовать стоило. Оставить Винсенте лазейку, путь к отступлению. Получая что, что заслужил, шакал, отозвался король. Недальновидно поведение, ваше величество. Не думайте, что ваша семья смогла сбежать, скоро их доставят в столицу, и тогда вы пожалеете о словах, произнесенных в гневе. Однако получил рыцарь лишь смех. Смех, не принадлежащий Винсенте. Из-за трона вышел молодой мужчина в дорожной одежде, незнакомый Роносу. Мужчина что-то скрывал плащом, удерживая за спиной. Обычно я не сторонник красивых жестов и вообще предпочитаю оставаться в тени, но сегодня обстановка прямо обязывает. Одно небрежное движение, и от трона в ноги Роносу летит голова, принадлежащая рыцарю-лейтенанту Диларии, отправленного в погоню за членами королевской семьи. Голова упала на щеку, лицом к рыцарю-командору. Закатившиеся глаза, вывалившийся язык, крови уже не текло. «Вы себя переоцениваете?» «Как на мой взгляд», — произнес неизвестный, закрывая собой короля. Воины ордена встали справа и слева от своего командора. Вооруженные мечами, копьями и арбалетами, они ждали приказа, разрешение разорвать наглеца на части. Орден пока мал, немногочисленен, большинство членов знают друг друга в лицо. Отрезанная голова говорила, что сегодня они потеряли братьев, сестер и друзей. Брать живым, перед казнью я хочу узнать, кто он, отдал приказ Ронос. Неизвестный широко улыбнулся, а я вас щадить не буду. Бойцы ордена бросились в атаку, и двое успели сделать лишь по паре шагов. А Ронос не сразу понял, почему они упали. Свалившиеся на живот, они замерли мертвыми куклами с обрезанными нитями. Движение рук неизвестного, слишком быстрое, слишком стремительное для человеческого глаза. Два ножа, угодившие прямо в горло. Вампиру хватило силы, чтобы сделать оружие смертоносным. Льюис двигался быстро, рывком сближаясь с тамплиерами. Орудуя двумя короткими мечами, он в первые же секунды убил двух тамплиеров. Храмовники, осознав угрозу, призвали божественное покровительство. Слитный удар гнева веры, такое название носила базовая, самая простая атака рыцарей-тамплиеров, что оглушала и дезориентировала врагов, настигла верткую цель. Так показалось храмовникам. Льюис успел разорвать дистанцию, отлично ощущая действие враждебной силы. К Винсенте подбежали три воина из дворцовой стражи и повели за собой. Король думал, что погибнет прямо в тронном зале, но у вампира имелся иной план. Бой продолжался. Льюис успешно уходил от измененной магии тамплиеров, не стесняясь активно бить в ответ. Два клинка смазывались в его руках, столь быстрым оказалось фехтование вампира. Тамплиеры едва поспевали за ним, и на незащищенных доспехами участках тела появлялись порезы. Способностей, дарованных богами, у вампира в рукаве не пряталось, зато там нашлась пара пистолетов. И в трудную для вампира секунду раздался один хлопок, а чуть погодя и второй. То, что он называл пистолетами, на деле являлось обрезами мушкетов. Слишком тяжелые, со слишком мощной отдачей, если говорить о человеке. Вампир вполне справлялся, убив еще двоих и создав дымовую завесу. Смазанным черным пятном Льюис скользнул к трону и скрылся в тайном проходе. Умирать на чужбине вампиру совсем не улыбалось, и, обеспечив безопасность короля, Льюис поспешил выйти из боя. Рыцари-тамплиеры оценили угрозу, и Аронос уточнил приказ уничтожить исчадие, не дать им покинуть дворец. Наставлял он своих подчиненных, а затем сам обратился к покровительнице за силой и благословением. Льюис нагнал короля через несколько минут. Тайный ход из тронного зала всего лишь выводил в помещение для слуг, так что беглецы выиграли несколько минут, не более того. «Простите за некоторый сумбур, ваше величество». План разрабатывался буквально в последний момент, сплошная импровизация. Поэтому сейчас мы с вами будем искать выход. «Я благодарен тебе за спасение моей жизни», — ответил Винсенте, «а за спасение семьи благодарен вдвойне. С ними точно все хорошо?» «Да, даю слово, на ходу, перезаряжая пистолеты», — ответил вампир. «По маршруту, о котором я вам говорил, поехали подставные люди. О том, где действительно находится ваша семья, знаю только я и мой доверенный человек, что их сопровождает». Винсенти с облегчением помолился божеству-покровителю его рода. «Я хотел позволить себя убить, чтобы предотвратить войну», — признался король. «Если я выживу и скроюсь», — вампир, проверяя снаряжение, ответил. «Мы не будем объявлять, что вы живы. Поедете вслед за семьей, тайно. Здесь вас пусть считают погибшим. Я все устрою. Вы не поедете с нами?» Винсенти уловил интонации в голосе своего спасителя. «Да, ваше величество, я ехал сюда с двумя задачами. Первая – помочь вам. Вторая – узнать как можно больше о церкви Светлой Матери и, надо понимать, ордене при церкви. Первую задачу я практически выполнил». Пока король осознавал слова Льюиса, они прошли спальни. Вампир указал направление. «Идите. Снаружи вас будут ждать две повозки. Одна вывезет вас из города, а вторая инсценирует вашу смерть. А я пока немного пошумлю, отвлеку их внимание». Винсенти хотел выразить свою благодарность, но не успел. Льюис сорвался с места, уже через несколько секунд, скрывшись за поворотом коридора. Вампир успел сделать очень много за тот короткий срок, что у него имелся после прибытия в столицу. Намного больше, чем успел бы любой живой человек. Пользуясь возможностью бодрствовать по несколько дней кряду, Льюис собирал информацию, разговаривал с людьми, шантажировал, подкупал, уговаривал, обманывал. В общем, делал все то, что положено делать приличному агенту, только интенсивность его действий нарушала все мыслимые и немыслимые законы конспирации. Благо, все спишут на творящееся в столице, да и в ближайшее время всем заинтересованным лицам будет банально не до поиска гостя из далеких земель. Льюис пробирался в сокровищницу. Подкупленные, обманутые и прочие, принужденные выполнять его приказы личности в ближайшее время устроят несколько поджогов во дворце. Смерть короля будут инсценировать не только люди в повозке. Чтобы запутать противника максимально, смерть инсценируют слуги, вполне верные королю и потому действующие по личной инициативе. Смерть будут инсценировать члены гвардии, которые сейчас водят по замку аж трех фальшивых королей. Смерть будут инсценировать некоторые дворяне, по различным причинам. В общем, когда орден возьмет город под контроль, у кого-то будет очень сильно болеть голова от попыток разобраться, что конкретно происходило в этот несчастливый день. Сам же Льюис, успевший с утра добраться до философского камня, разломав шкатулку и забрав артефакт, сейчас спешил в сокровищницу. Охраняли сокровищницу люди верные, честные и неподкупные. Такие редко, но все же встречались. И именно благодаря этому, когда вампир объяснил им, что будет происходить в ближайшее время, стража сокровищницы согласилась сотрудничать. Вывести сокровищницу нереально, но этого и не требовалось. Они вместе с вампиром собирались всего лишь забрать некоторые ценные реликвии, а чуть позже окольными путями вернуть их своему королю. В общем, Льюис собой гордился. Еще не так давно вампир считал вершиной своей карьеры переворот, устроенный в республике. Сегодня он взял новую планку наглости и масштаба диверсии и на достигнутом останавливаться не собирался. Однако в сокровищнице его встретили рыцари-тамплиеры. Аронос, держа меч на изготовку, преграждал ворота. Вампир был слишком поспешен, выскочившего из-за поворота Льюиса сразу обнаружили противники. Исчадие зла, ты по, договорить Аронос не успел. Трезво оценив свои силы и количество противников, вампир решил, что сокровищница не так уж и важна, и, резко развернувшись, бежал. Аронос отправил подчиненных в погоню, но безуспешно, а затем в замке начался пожар. Глава 15. Передо мной на столе лежала не слишком пухлая, но и далеко не пустая папка с бумагами. Даже печать имелась, указывая на принадлежность к вполне конкретному правительственному органу, отделу статистики. Создали мы этот отдел вместе с Хартом где-то через месяц после объединения, и с тех пор я про это банально забыл, закономерно не ожидая результатов в ближайшей перспективе. Раньше, когда большая часть производств концентрировалась в предельном, статистический отдел не имел смысла. Я и так знал, что у меня есть, даже в подробностях. Однако после объединения заводы и фабрики начали расползаться по всем землям Первого Союза. А это, даже с недавно появившейся соколиной почтой. Птичек все еще дрессировали, так что до полного развертывания потребуется еще несколько месяцев. Впрочем, это все равно немного быстрее, чем я опасался, пока приказы продолжали доставлять посыльные. Так вот, даже с соколиной почтой это огромные расстояния, и контролировать в ручном режиме все производства невозможно. И если управление заводов еще кое-как можно обязать писать подробные отчеты, то с крестьянскими хозяйствами это уже не провернуть. Да и другая статистика мне нужна. Уровень жизни, доходы, предложения на местных рынках и ворох иной информации. Опять же, когда отчеты от заводов соберутся в моих руках, мне самому их компилировать в сводные таблицы. Потому и создан отдел статистики. Я не следил за тем, как они набирали персонал, где они обустраивались, как налаживали сбор статистики. Всем этим занялся Харт, я только обозначил, какие требования к отделу стоит предъявлять. И вот, спустя год с момента создания, у нас вышел первый справочник. Любопытно впервые взглянуть немного со стороны на то, что у нас вообще творится в масштабах страны. Ведь многие вещи проходят мимо меня, потому что там банально есть ответственные люди. Мне о многом даже не докладывают, ибо хватает других забот. Так я узнал, что у нас появился свой целлюлозно-бумажный комбинат. Бумагу здесь делать вполне умели, даже несколько технологий имелось, уж не знаю, совпадают они с технологиями моего прежнего мира или нет. Комбинат приказал построить Алан, поставив ответственным кого-то из своих толковых людей. Документооборот все рос, и умные люди озаботились обеспечением первичной потребности государственного аппарата. Я об этом как-то не подумал. Далее у нас, оказывается, частично запущены два стратегических производства. Станкостроительный завод и завод паровых машин. Заводами они только называются, там пока только по одному полноценному цеху введено, но площади для расширения заложены. Те производства, что все еще работают в предельном, не покрывают всех потребностей государства. И ведь я даже помню, что отдавал распоряжение на строительство этих самых заводов, но потом переключился на другие задачи. А сейчас, читая строки в справочнике, чувствую облегчение. Вся эта махина, построенная и запущенная мной, все лучше функционирует и без моего непосредственного контроля. Полагаю, сидение в предельном способствовало развитию самостоятельности у подчиненных. Просмотрел строки добывающей и перерабатывающей промышленности. Пока без слез не взглянешь, цифры не впечатляют меня. Для местных это уже что-то заметное и значительное. И больше всего промышленность буксует на транспорте. До сети железных дорог все еще очень далеко, а грузы таскать надо. Сейчас для этого используется, где возможно, речной транспорт. Поэтому все производства концентрируются по берегам рек, где нельзя доставить груз по рекам, используют специальные грузовые повозки, куда запрягают коней тяжеловозов, редко, и крупный рогатый скот. Одного крупного металлургического комбината у нас пока не имелось, без железных дорог нет смысла его ставить, потому что одного места, где есть все ресурсы в требуемом объеме, нет. Просто нет, или пока месторождения не открыты, чтобы хотя бы железная руда и уголь оттащить, упираемся в логистические возможности. Поэтому ждем железных дорог, а пока обходимся предприятиями помельче. В гражданский сектор я не лез. Все то, что я уже наворотил в предельном, взяли за образец и постепенно распространяли на всю страну. Общие ориентиры я правительству оставил, вот пусть им и следуют. Меня волновал в первую очередь ВПК. Сейчас заканчивал развертывание оружейный завод, с чем не особо торопились, потому что мушкет, стоящий на вооружении, у нас и так производился. Куда больше сил вкладывали в пороховой и патронные заводы. Сначала я сделаю унитарный патрон, а уже потом под него буду создавать винтовку, причем многозарядную. Работы по винтовкам у нас не прекращались, несколько коллективов над этим работали. Однако винтовка, даже под унитарный патрон, но однозарядная, не давало значительного преимущества перед нашими мушкетами. Если уж переходить на новый образец оружия, так делать это сразу на новый уровень. Не вижу смысла вводить множество промежуточных образцов. Промежуточные образцы конструировали и даже производили ограниченными партиями, чтобы нарабатывать опыт, но перевооружением займемся, когда у нас будет пуля. Это же касалось и снарядов, только там еще добавлялась проблема взрывчатки. Таким образом я плавно переходил с вопросов производств на вопросы людей. Ироничная ситуация. Нашему бурно развивающемуся государству совершенно не нужны неквалифицированные рабочие руки. Совсем. Даже в каком-то исчезающем процентном соотношении. Везде, даже для работы дворником, требуется хотя бы минимальная квалификация, потому что дворники у нас не только дворники, у них более широкий список обязанностей, помимо поддержания чистоты улиц. Поэтому у нас здесь ликбез. Масштабы, правда, скромные, учителей остро не хватает, но мы стараемся, да. Чтобы как-то привести все это в систему, мы создали несколько вертикальных и горизонтальных разделов. Есть 4 уровня образованности. Нулевой, собственно, неквалифицированные рабочие. Первый, базовое образование и кое-какое понимание профессии. Условные рабочие. Второй, хорошая квалификация, условные инженеры. Третий, квалифицированный управляющий состав и деление на инженерное, научное и военное направление. Мы брали тех, кто уже грамотен, то есть первый уровень, и доучивали их, повышая квалификацию и заполняя нехватку персонала второго уровня. Второй, соответственно, пытались доучить до третьего, но это уже вообще фантастика. Например, те инженеры, что недавно приносили мне револьвер. Есть 3 команды разработчиков винтовок. Каждый я выдал одно и то же техническое задание. И в этих командах уже есть инженеры, давно со мной работающие и способные потянуть управляющие должности. Я над ними не сижу, не контролирую. Они сами договариваются с производством, с военными, что проводит испытания, мне приносит уже результаты. Я туда не лезу. В артиллерии у нас работают 2 команды. Но на этом все. Достаточно компетентных и квалифицированных людей больше нет, чтобы занять кресло руководителя проекта. Приходится натаскивать. С научной сферой все еще хуже. Да, создаются школы, в столице построен первый институт, скоро набор первый будет, но пока у меня работают самоучки-энтузиасты. Весь пул специалистов, что я успел создать у себя в предельном за эти годы, рассосался по новым направлениям, размазался тонким слоем по государству, не бесследно, спасибо и на том, без этих специалистов вообще бы тоска одолела. Понятно, что рано или поздно всех обучим, но сколько у нас времени, продолжаю изучать статистику. Хорошая новость, нам хватает людей, то есть если посчитать, сколько нам надо заводов, сколько на заводы надо персонала, а потом посмотреть, что у нас вообще с населением, то все хорошо, живой силы хватает, еще и детей много, пока говорить о каких-то тенденциях рано, надо статистику хотя бы за некоторое время собрать, но детей возрастом до 2 лет довольно много, больше, чем всяких 8, 10, 12 другие статистические группы. Это говорит о повышении рождаемости, но это я и так знал. Теперь бы еще позволить всем этим детям вырасти и стать взрослыми. Многого в статистике не хватало. Информация о сельских жителях и вообще о деревнях скудная. Количество населения и количество распаханных земель – все. Оснащенность сельского хозяйства современным инструментом – неизвестно. Состояние жилья – неизвестно. Даже об основных культурах информация обобщенная, касающаяся конкретно культур, идущих в дальнейшее производство. В общем, есть еще куда расти статистическому ведомству, но работу их я оценил положительно. Наглядно, да, спросил я у Алисы. Да, согласилась женщина, хотя я уже отучилась удивляться. Она улыбнулась. Я больше с некоторыми ожиданиями, отчасти оправдавшимися, его читала. А есть не оправдавшиеся, скромными наши успехи точно не назвать, мы много чего натворить успели, даже в масштабе страны. Хотя, конечно, если бы еще кто-то сделал подобный справочник за предыдущие годы, чтобы видеть разницу, это интересное сравнение можно провести, да и для истории полезно, но ресурсов на такие исторические изыскания у нас нет. Может, позже, есть. Когда смотрела оборот товаров на внутреннем рынке, поняла, что он не сильно отличается от королевского. ХМ демонстрирует, что теперь разбирается во всех этих сложных вопросах. Я сам, чтобы взять паузу на обдумывание ответа, открыл справочник и нашел раздел динамических показателей. Алиса права, цифры пока не впечатляют, особенно в сельском хозяйстве. Оно и логично. Много ли можно успеть сделать за год? Как минимум надо ждать следующей посевной, чтобы получить заметные изменения. Но Алиса не об этом. Она показывает, что мы говорим на равных, а не как раньше. Это критика нашей политики, или просто замечание? Замечание, пожала плечами женщина. Просто замечание. Не люблю я разгадывать ребусы, особенно женские. А судя по выражению лица моей благоверной, она уже настроилась на некий серьезный, во всех смыслах, разговор. Надо понимать, что это как-то связано с изменениями в моем теле. Только вот насколько бы я ни был похож на живого снаружи, некоторые функции моего тела все еще не отвечали. Так что если разговор зайдет о супружеском долге, который я за несколько лет задолжал, придется мне снова ее разочаровать. Однако стук в дверь прервал наш разговор. Появившийся помощник сообщил, что ко мне пожаловали остроухие с каким-то срочным и жутко важным делом. Глава 16. Остроухие ждали меня в зале с большим столом, на котором уже раскатывали карту. Из знакомых здесь присутствовала только Мариэль. Остальных я видел впервые, либо не запомнил во время прошлых встреч. Сюда же прибежала Беа, почувствовав, что я куда-то перемещаюсь. Остроухие все так же не проявляли к ней интереса, что меня немного удивляло. Обычно они заботятся о своих, в том числе о посмертном покое сородичей. Насколько я понял, Бею принимали за выходца из каких-то других эльфов, не связанных со Шелами. Арантир, приветствовала меня Мариэль, мы решили выразить тебе благодарность за все, что ты сделал для нашего народа. Если Мариэль так ставит вопрос, то их благодарность – это либо нечто незначительное и формальное, в чем я сомневаюсь, либо нечто очень ценное. В том, что подарок неформальный, причин сомневаться у меня много. Во-первых, не в стиле эльфов, насколько я их изучил. Хотят сделать подарок, сделают что-то значимое. Значимость может быть разная, не обязательно ценность, это может быть и нечто личное. Однако формальный подарок ради поддержания дружбы, не в их стиле. Во-вторых, сама Мариэль возбуждена, она искренне считает, что новости для меня важны, а это не может быть какой-то пустяк. Есть причины относиться ко всему серьезно. Я весь в предвкушении, Мариэль, уверен, ваша благодарность будет чем-то необычным. Можно и так сказать, с улыбкой согласилась остроухая. Ее собраться разложили, наконец, карту. Бросив взгляд на рисунок, сделанный от руки, но довольно точный, я достаточно быстро понял, что на ней изображено. Участок ничейных земель между предельным и землями Остроухих. Горные хребеты, даже готовые участки железной дороги нанесены. А вот география зеленой полосы джунглей мне практически неизвестна. Остроухие же успели неплохо изучить эту местность. Однако все эти элементы нанесены на карту одними чернилами, как нечто однородное, один цельный рисунок. И дальше на севере крест, нанесенный кровью. По нашим поверьям, история нашего народа начинается за землями северных пустошей, иначе оно называется Пустым морем. Но из тех земель приходит Мьессы, кивнула Мариэль. Да, мы знаем. Кто-то из нас считает, что мы с Мьессами один народ, но они подверглись изменению темной магии. Кто-то утверждает, что Мьессы – наши слуги или рабы. Нас притягивают тайны пустошей, Арантир, и мы стараемся их осторожно изучать. В пустыне мы находили руины, которые мало что нам могли дать. Архитектура, в которой прослеживается связь с нашей современной. Некоторая письменность и графика. Нам всего несколько раз повезло найти заброшенные постройки, в которых хоть что-то сохранилось. И это, Мариэль указала на крестик, не просто руины, а комплекс, который можно исследовать. Любопытно, однако я не совсем понимаю зачем, и почему вы рассказываете это мне. Мариэль чуть потупилась. Признаться, сами мы пока не в состоянии послать туда экспедицию. Как видишь, это далеко. Передвижение по Пустому морю стало намного безопаснее, конечно, но все еще несет в себе множество опасностей. Но туда можешь добраться ты. Конечно же, все ценное, все знания, что ты обнаружишь, будут принадлежать тебе. Мы не претендуем ни на что, Остроухая чуть склонилась. В таких местах, что вы исследовали раньше. Мариэль кивнула. Мы уже находили некоторые секреты, да. Каждый раз мы что-то узнавали, что-то получали. Это окупало жертвы. Получается, они действительно преподносят мне подарок. С одной стороны, они просто отдают мне то, что не могут пока достать сами. Да, наша дружба подразумевает, что я чем-то с ними, так или иначе, поделюсь. Уж информацией об их истории, если таковая найдется, точно. В каком-то смысле они хотят, чтобы я сделал за них грязную работу. С другой стороны, чем я рискую? Скелетами? ПФФ, вот уж о чем я не буду переживать, так это о потерях в трупах. Остроухие могли сформулировать все иначе, предложить вместе добраться до этих руин, чтобы я их исследовал, а они помогали и консультировали. Консультанта в любом случае стоит попросить. Кстати, так вот, они могли бы сформулировать иначе, и все ценное мы бы поделили между собой. Учитывая максимально дружеские отношения, никто обиженным бы не ушел. Так почему подарок? Я не совсем понимаю, что такого там можно найти, из-за чего вы предпочли обставить это как подарок. Женщина улыбнулась. В таких местах мы находили артефакты, что стали реликвиями нашего народа. Именно реликвия может стать нашим подарком. Хм, артефакт, это уже интересно. И никто, кроме вас, о руинах и артефактах не знает? Мариэль пожала плечами. А кто вообще далеко заходит в пустоши? Дикари боятся руин, насколько мы знаем, и стараются даже не приближаться. Кроме нас и тебя, к пустошам имеют доступ некоторые горные кланы, что живут под этим хребтом, но им пустыня не интересна. Аргумент. Полагаю, нашему дальнему соседу с другой стороны хребта, у которого выход тоже есть, также нет дела до песков. Мы приступили к обсуждению деталей. Я хотел больше знать о том, что остроухие находили в других местах, и с какими сложностями и опасностями сталкивались. Основные угрозы в таких местах исходили от ловушек и тварей. Под тварями подразумевались как просто полумагические существа, так и всякая всячина, созданная с помощью магии. Натыкались остроухие на древних и давно выживших из ума личей, что руководили мертвецами. Встречались там и всякие химеры, созданные, вероятно, еще в прошлые эпохи. В этот момент я попытался больше узнать об истории эльфов, снова пытаясь сопоставить, как оно все вяжется между собой. Эльфы, конкретно Ашшалы, могли проследить свою историю где-то на 3000 лет, плюс-минус несколько веков. Они считают, что пришли с севера, и что раньше там, на севере, не было пустыни, либо их дом за пустыней. В общем, сначала остроухие просто выживали, у них это прямо непреложная истина. Мы пришли издалека и отвоевывали место для жизни. Причем на мой вопрос, у кого отвоевывали, Мариэль честно призналась, что о тех несчастных не осталось никакой информации, Ее предки всех истребили и стерли все следы их существования. Мило. Хотя нет, это еще ерунда. Изначально ашшалыни являлись единым народом, что логично, а отдельными кланами. Часть кланов по прибытии из пустыни осела, а часть ушла кочевать дальше в поисках интересных мест. Те, что остались, как раз вырезали местных жителей, чтобы не мешали. А те, что ушли, вскоре вернулись, но не все. Там, куда они шли, им оказались не рады, пришлось разворачиваться. Но здесь, где уже осели кланы, кочевникам тоже оказались не рады. Мариэль объяснила это тем, что кочевники остались, дескать, жадными и злыми, уже привыкли к такой жизни, но я предположил иное. Банально за время разлуки образовались культурные различия, и сосуществовать стало сложновато, банально разные культурные привычки. Началась резня кланов, Сынгоку Дзидэ ушастого толка, но ашшалыни остались изолированы от внешнего мира. Из пустыни пришли мьессы и сказали: «Здрасте». Да и соседи, которых успели потревожить кочевники, тоже наведались познакомиться. Пару сотен лет вся эта пестрая компания весело резала друг друга. В среде ушастых медленно зрела мысль, что если объединиться, то можно всех победить. Зрела мысль долго, еще пара сотен лет прошла до появления нескольких государств. Еще немного междоусобиц, пара крупных войн с окружающими коллегами по опасному политическому процессу, и ашшалы, наконец, пришли примерно к тому виду, какой имеют сейчас. Даже научились не ссориться между собой со временем, я имею в виду, в масштабах государства, когда та или иная провинция хотела получить независимость или какие-нибудь послабления от общих законов. Мариэль все это передала относительно кратко, а я смотрел на нее и думал, думал и смотрел, и созрел у меня в голове вопрос, есть ли у них историки, занимающиеся непосредственно изучением истории и проверки всего того массива информации, какую остроухая на меня вывалила. Мариэль моего вопроса не поняла, ответив, что хронисты у них есть, но они ничего не проверяют, просто содержат предания и артефакты древности в целости и сохранности. То есть, по факту, любая часть ее рассказа может быть как чистой правдой, так и мифом, лишь отдаленно отражающим реальные события, как песня о Роланде, или вообще вымыслом полным, вообще никак не связанным с историческими событиями. И ведь их территории, если говорить о масштабах, это не Европа, конечно, но примерно от половины до двух третей площади. Обширные территории, огромные, потому и упомянула Мариэль, что после формального объединения они еще лет 500 внутри себя спорили, чаще всего с применением оружия. Земли ашшалов раз так в 10 больше нашего первого союза. Вот и есть их государство. Затем еще кусок земли между нами, который мы преодолеваем через полосу между горами и пустыней. И здесь мы. Потом еще столько же, и какое-то там странное государство с другой стороны. И ашшалы уверены, что у них там с их стороны, если дальше на запад топать, того государства, какое у нас на востоке, нет однозначно, а ходили они далеко. Все это приводит меня к мысли, что этот мир несколько побольше Земли как планеты, разве что мы расположены на экваторе. Хотелось бы узнать масштабы мира, и вообще, на планете ли мы живем, запросто может оказаться, что мы по какому-нибудь плоскому миру ходим. В любом случае гробницу, или чем там являлись эти древности, надо брать, только не так, как это делают псевдоархеологи в модных шляпах и с хлыстом, а как положено, собрать экспедицию, добраться до места и аккуратно все изучить, сверху донизу, все подробно фиксируя. Надо писарей, художников. Кто там еще нужен? Понятно, что в идеале нужны, собственно, настоящие археологи, но где я их здесь найду? Договориться о проводнике удалось без особых проблем. Я гарантировал ему, ей или им безопасность. Собирать ловушки и собирать укусы местной фауны будет нежить, живых подставлять не имеет никакого смысла. Затем вместе с Мариэль мы попробовали прикинуть расстояние от предельного до руин. Выходило прилично, по пустыне топать суток 40-50, это в режиме нежити, днем и ночью, а так все 100, в одну сторону, обратно еще столько же. Ну и само изучение руин займет время, из чего я делаю вывод, что сам отправиться туда не могу. На год умотать непонятно куда с неясными возможностями для связи, звучит как плохая идея. Значит, пойдут самые старшие из младших личей. Два великих слоупака, так пока и не доигравшие ту шахматную партию, вполне справятся с новой задачей. Когда ваши проводники смогут прибыть? Спросил я, прикидывая время на подготовку экспедиции. Думаю, им лучше направиться не в предельный, а, скажем, сюда. Мариэль указала точку на карте. Здесь наш опорный пункт. Они смогут прибыть туда. Через 5-6 недель точно. Времени не так много, но ничего, уложусь. Не скажу, что меня прямо распирает от желания разграбить эти руины. Нет. Просто, учитывая, сколько времени займет эта работа, а ведь мы 100% что-нибудь не учтем при подготовке, лучше начать сразу. Так и договоримся, мои люди подойдут к этому опорному пункту через 6 недель, киваю остроухой. А еще неплохо бы озаботиться получением информации из внешнего мира на тему всяких древностей и руин. Может, тоже что-то есть? Эх, только кто же мне даст их изучать? Глава 17. Подготовка экспедиции шла без моего постоянного надзора, я контролировал процесс издалека, приглядывая, чтобы ничего важного не забыли. Пока, во всяком случае, никаких грубых ошибок я не заметил. Припасы, транспорт, инструмент, в списке наличествовало все, что я сам бы взял. Сам же я отправился на завод паровых двигателей. Главный конструктор, Уэсаккаша, пригласил на демонстрацию чего-то новенького. Больших надежд я не питал. Мы уперлись в технологический потолок. Характеристики материалов, из которых изготавливались котлы, банально не позволяли продолжать наращивать давление, а без наращивания давления не повысить характеристики котла. Оставались еще чисто технические решения, и они в теории могли дать большой прирост мощности, но там как минимум надо нормальную резину получить, а не пользоваться эрзац-заменителями. Завод встретил меня деловитой суетой. Как и заведено, на мое с небольшой свитой появление никто особо не реагировал, только сам Уэс встретил на входе и сердечно приветствовал. Он успел поработать еще в предельном, до переноса основных производств, и быстро выбился в главные конструкторы, потому что паровики последней модели, которые у нас применяются практически везде, целиком творение его рук. Уэс оптимизировал и модернизировал все, что можно, нельзя и даже не предполагается оптимизировать и модернизировать. Как вы и сказали, Арантир, до получения новых сплавов и, что важнее, изоляционных материалов, с котлами мы ничего не сделаем. Я некоторое время занимался оптимизацией производства, но этим можно заниматься бесконечно, а эффективность у нас и так высокая, тараторил Уэс. Я благосклонно слушал, двигаясь к цеху экспериментальных конструкций. Я позволил себе заняться работой, которую вел до нашего знакомства. Давно хотел это сделать. Все новое, что построено в стенах этого завода, позволило реализовать ранее невозможные идеи и задумки. Но сначала мне потребовалось решить одну непростую задачу. Настоящий вызов. Уверен, моя работа принесет много пользы Первому Союзу. Мы зашли в цех. Я кивал знакомым лицам. Помимо инженеров и рабочих, здесь трудилось довольно много магов. В наших условиях без магии вообще никуда. Многие критические элементы держатся только благодаря магии. И хорошо еще, если вмешательство волшебника требуется только на стадии производства, но если маг нужен еще и при обслуживании, это уже сложно. А уж если при постоянной эксплуатации, как того требуют самые мощные наши экскаваторы, пробивающие путь под железную дорогу, вообще караул. Для мага особенно. Это же чувствовать себя просто частью механизма, а не творцом волшебства. В общем, на таких должностях народ часто меняется, чтобы не выгорать. Тем временем Уэс подвел меня к столу, на котором лежало нечто, закрытое плотной тканью. Представляю вам компактный паровой двигатель. Ткань сдернули, и мне открылся монстр Франкенштейна. Подхожу, осматриваю, щупаю, трогаю. Компактный, конечно, условно, на столе лежал натуральный гроб в 1,5 кубических метра как минимум. Однако для паровиков в целом да, это компактно. И мне не просто показали, эту штуку запустили, и она стабильно работала. Масса, конечно, конская, весил компактный двигатель под 600 кило, но Уэс клялся, что массу, да и габариты, будет постепенно снижать. Имелись и интересные преимущества. Например, благодаря хитрой схеме передачи мощности через маховики, что как раз серьезно увеличивало вес, двигатель мог распределять мощность сразу на 4 потребителя. То есть, никак не меняя режима работы двигателя, просто переключением рычага сцепления, можно отключать и подключать потребители, работая сразу 4 инструментами. Если систему маховиков убрать, оставив один вал, масса и габариты двигателя заметно снизятся. В целом двигатель по габаритам уже вписывался в автомобильный, не легковой, конечно, но для грузового автомобиля он подходил. Так разговор перетек на возможное практическое применение. Этот двигатель действительно уже достаточно компактен, чтобы говорить о мобильности. Поставить его на тележку и по ровной поверхности катать уже можно, причем только благодаря человеческой мышечной силе. Двигатель мог пригодиться на стройках, на землекопных работах. Можно попробовать построить экскаватор маленького размера, только в наших реалиях он не будет иметь преимуществ перед полновесным собратом. И надо подумать над автомобилями, хотя бы начать разработку. Покрутив эти идеи, я вернулся к тому, с чего УЭС начинал. А для чего ты вообще собирал компактный двигатель? Как хорошо, что вы спросили, Арантир, оживился конструктор. Почему-то мне кажется, что его оживление несколько фальшиво. Или я просто предвзят. Тем временем народ зашевелился. Включили дополнительные лампы, осветив вторую часть цеха, где скрывался еще один агрегат под плотной тканью. Повторяются, и нечто под тканью подключалось к другому мини-двигателю. И вот ткань в торжественной атмосфере сдернули, показав мне робота, хотя с поправкой на паровые технологии это, вероятно, автоматон. Метра два ростом, кривой и косой, но это автоматон. Две ноги, две руки, тело, голова, все при нем. И даже стоит, и вроде как сам, а не на раме какой. Я работал над этим, Арантир. В экскаваторах я подсмотрел способы движения конечностей. Оставалось только создать компактный двигатель, чтобы заставить его двигаться. И вот, подхожу, рассматриваю поближе. Уродец, конечно, еще тот. Никакой изящности, места сгибов крупные, кое-где подтекает масло, везде какие-то трубки, тросы и прочее. То есть в движении это все еще и двигаться будет? Да, он только стоит или, уточняю, УЭС не замечает моего скепсиса. Конечно, он двигается. Запускайте. Заработал двигатель. Автоматон начал мелко подрагивать. Мартис, прошу. Обратился создатель к магу. Немного магических манипуляций, и автоматон аккуратно сделал два шага. Черт, а ведь ходит. И равновесие держит. Последнее, в смысле поддержания равновесия, в моем мире создавало для роботов изрядные проблемы, решенные совсем не сразу, а здесь стоит и ходит, медленно, аккуратно, но ходит. Подошел к ящику, согнулся неестественно для человека, чтобы сохранить центр равновесия, схватился и поднял. Какой вес груза? 50 килограмм, гордо ответил УЭС. Сильно. И в чем подвох? И он сам этот вес поднимает? Здесь конструктор слегка стушевался. Нет, Мартис помогает. Но я продолжу совершенствовать конструкцию. Продолжишь? Куда ты денешься? Мне, впрочем, автоматоны пока вообще ни к чему. Рабочие руки у нас есть, хватает. Где этого болвана использовать можно? Только на заводах, где пол ровный. Сомневаюсь, что автоматон пройдет хотя бы по полю. Начал расспрашивать УЭСа. Больше всего мне хотелось узнать, как это истукан стоит и не падает. Выяснилось, что передо мной даже не автоматон, а магический голем в экзоскелете. Я даже расстроился поначалу, что все обман, но по мере уточнения деталей выяснились интересные моменты. Големы так-то требуют много энергии, жрут, в прямом смысле, силу ведрами, потому практически не используются. Здесь же, благодаря экзоскелету и приводу от паровика, траты энергии уменьшены на порядок, в прямом смысле, по словам Мартиса, раз в 10, что очень много. В общем, это не автоматон, а тот же конструктор, что я делал на заре создания экскаваторов. Экскаватор мы до ума довели, сейчас это чистое творение науки, можно сказать. Магия только на этапе обработки материалов. Я задумался над практическим смыслом автоматона, но так сразу найти ему сферу применения не сумел. Мы некоторое время погоняли истукана, интересно же понять, что он может. Мог он мало, но хоть грузы поднимал и не разваливался. Ходил вполне неплохо, за что ему плюс. Но когда УЭС доведет конструкцию, чтобы автоматон мог ходить сам, а не под управлением мага через голема, и сможет ли УЭС с магами вообще подобное построить, в обозримом будущем автоматонам потребуется некое магическое управление, чтобы даже на ногах стоять и не падать, то есть какое-то подселение духа, или что-то в этом роде. Может быть, хотя есть у меня сомнения, даже получится получить относительно самостоятельные единицы. Еще возникла вполне закономерная мысль сделать не автоматон, а костюм, что будет усиливать человека. Тот самый экзоскелет, только паровой. Будет эта штука большая, неуклюжая, но, может быть, грузоподъемная. Еще комбинировал разные идеи со скелетами и рыцарями смерти. Допустим, рыцарь смерти на себе двигатель утащить может. Зачем? Цепной меч ему изготовить на паровой тяге? Эпично, пафосно, но бесполезно. Использовать, как привод для пулемета Гатлинга.